Глава 97. Недоразумение с белой крысой осталось позади, и теперь под звук монотонно гудящих двигателей капитан Дюк Фрэнсис жаловался своему коллеге Хольмеру на некого полковника, который, пользуясь служебным положением, дважды заказывал ему привести хомяка в просторной клетке и даже дал на это 40 лир. Но хомяк стоил всего 5 лир, а вот клетка для него целых 48. Так что капитан Фрэнсис и в первый раз доплатил свои деньги, однако забыл клетку на площадке. А теперь вот была вторая попытка. И снова неудача. Хольмер ему что-то советовал, но Джеку его слов не было слышно. Его собственное любопытство пересилило чувство страха. Теперь Джек стоял сбоку от иллюминатора и, затаив дыхание, смотрел на проносившуюся внизу землю, до которой было не так уж и далеко. Неподалеку был Джозеф и продолжал курить, сидя на откидном сиденье и глядя перед собой. Джек покосился на него с недоумением и снова вернулся к видам за окном. Как можно не восхищаться такой захватывающей дух картиной? Здесь попадались холмы, напоминавшие очертаниями холмы пустошей. Правда, дома они были голыми, почти без растительности, а здесь на них росли травы, кустарник, а в некоторых местах даже настоящий лес. А еще Джек увидел множество птиц. Теперь он понял, что это именно они, ведь в их полете была совершенно иная, чем у летающих ящериц, пластика. Уже почти не боясь высоты в добрых 300 метров, Джек без особого удивления смотрел теперь на все, что попадалось на глаза. Речки, озера, поляны, разнотравные луга и птицы. Встречались и хорошие крепкие дома, возможно, из настоящего кирпича. Возле некоторых стояли автомобили. Потом леса пошли пореже, холмы безжизненнее, а вместо рек были только глубокие высохшие русла. Потом Джек увидел карьер и сразу узнал его. К западу от Нура имелся похожий, только гипсовый. Весь район из-за него был белым. Здесь же все было коричнево-красным, но в карьере давно никто не работал. За первым карьером проскочил еще один. Потом была короткая передышка, когда вернулись леса и чистые озера. Но затем снова пошли пустые русла и красно-коричневые провалы сброшенной и давно заржавевшей на самом дне техникой. Джек был так увлечен этими разительными переменами, что не сразу заметил, как из очередного, находившегося чуть поодаль карьера, вдруг поднялась четверка стальных стрекоз и бросилась на перерез транспорту. Джек видел, как они стремительно несутся прямо на него, и даже отшатнулся, испугавшись, что они врежутся в стенку. Но стрекозы вдруг разошлись веером и, скользнув под транспорт, стали невидимы. Джек бросился к иллюминатору, чтобы не упустить их из виду, но крепко приложился лбом к толстому стеклу. Это отрезвило его, а стрекозы оказались совсем рядом, метрах в 30 под днищем транспорта. Они построились ромбом и напоминали собак, охраняющих хозяина. Джек однажды видел таких, коричневых и зубастых, на улице в Нуре. «Что, сильно ударился?» Неожиданно близко прозвучал голос Хольмера. «Да», – кивнул Джек, потирая лоб. «Теперь вот шишка будет». «А я уж думал, ты выпрыгнуть решил. Стрит-модули испугался?» «Да, сэр, я думал, они на нас нападают». «Это наши стрит-модули. Они всегда присоединяются к нам где-то здесь, потому что это граница нейтральной территории. Дальше уже можно атаковать». Заметив, как вытянулось лицо Джека, капитан добавил: «Но это случается редко. Зона основных боев находится далеко на северо-западе». «А мы куда летим?» «На северо-запад», – невозмутимо ответил капитан и отошел к Джозефу. А Джек уже без всякого страха прилип к иллюминатору, чтобы лучше рассмотреть стрит-модули. Вот головная машина начала резко снижаться и вдруг совершила над землей какой-то маневр, перевернувшись вокруг оси. Джек заметил, что днище стрит-модуля голубое, под цвет неба, а на нем, между крохотными шасси-лыжами, располагались несколько то ли ракет, то ли маленьких бомб. Когда первый в ромбе уходил к земле на разведку, его место занимал другой робот, а когда разведчик возвращался, то пристраивался на свободное место. Джек наблюдал за этой, как ему казалось, игрой, поражаясь той легкости, с какой эти роботы играют с воздушной стихией. Чем-то они напоминали ему полосатых речных креветок, очень ядовитых, но бесспорных акробатов. Когда Джек ходил ловить сапик, он часто отвлекался на этих существ. Так они точно так же играли в воде, как эти роботы в воздухе. Внезапно прогремела дробь гигантского барабана. Геликоптер качнулся и стал уходить куда-то в сторону, накреняясь влево. Хольмер что-то крикнул Джозефу, указывая на ослабевшие стяжки. Тот бросился их укреплять, а Джек не удержался, чтобы не выглянуть в иллюминатор снова, и увидел вдалеке двух стрит-модулей, которые спешно выпускали ракеты по огрызавшейся огнем зенитной позиции. В какой-то момент Джек подумал, что это бессмысленно. На длинные жалящие трассы огня ответить роботам-стрекозам нечем. Однако на земле вдруг расцвели огромные алые шары, превратившиеся в облака копоти. Геликоптер выровнялся и снова полетел прямо. А под его днищем вскоре пристроились три стрит-модуля. И сколько Джек не ждал четвертого, тот к ним так и не вернулся. Когда все успокоилось, он подошел к капитану и, указывая на иллюминатор, сказал: «Теперь их всего три, сэр». «Ты про стрит-модули? Ну что ж, такова судьба солдата, пусть даже железного. Но мы в этом бою победили». «Почему?» «Потому что стрит-модули накрыли кочующую зенитную батарею. Ее еще вчера здесь не было. А эта батарея стоит вдвое больше, чем стрит-модуль. Значит, 2-1, мы ведем. Но ты не бери в голову. Через 5 минут будем на месте и пойдем пообедаем настоящей едой, а не той фигней, которой тебя кормили на транспорте».